с возрастающим уважением после визита к президенту банка. Ее дед гораздо богаче, нежели она могла себе представить. Когда Джейми представил ее как внучку Пьера Робияра, человек чуть не надорвался, кланяясь и расшаркиваясь. Скарлетт улыбнулась, припоминая. Затем, когда Джейми ушел, и я сказала, что хочу арендовать сейф и перевести туда 500 000, я думала, что он свалится в обморок к моим ногам. Меня не заботит, что все говорят. Но обладать большим количеством денег — лучшее, что может быть в мире. «Я не буду задерживаться допоздна», — сказала она Джейми, когда он пришел. «Я думаю, это нормально. Вас не затруднит проводить меня домой в 8:30? Я почту за честь сопровождать вас куда угодно в любое время», — пообещал Джейми. Скарлетт искренне не подозревала, что не сможет вернуться почти до самых сумерек.